Господь и Бог наш, благодарю Тебя, что можем сегодня иметь общение с Тобой друг с другом. Слава Тебе за эту милость, и нам от этого хорошо. Слава, слава Тебе, Господи, благослови Ты, чтобы нам было еще лучше в общении с Тобой друг с другом. Помоги лучше понимать этот путь, на который Ты зовешь и увлекаешь. Благослови нас вот еще отметить некоторые моменты, когда мы сворачиваем с этого пути, и сохрани нас от этого, умоляю, прошу Тебя, наш Бог. Остаток этого общения благослови, прибудь, прославься, Отец и Дух Святой. Аминь.